Глава 10. Данис. Марион смеялась, беззащитно запрокидывая изящную головку. Коса ее растрепалась, и длинные пряди красиво обрамляли раскрасневшееся лицо. Очень хотелось отвести локоны с ее лица, нежно провести по изящному ушку и припасть к ярким розовым губам, сладким от карамели. Но вместо этого я мрачно следовал за ней и Кирушем, потому что, как последний дурак, все же согласился привести этого бабника на свое свидание. Кируш поймал меня уже на выходе из черного замка. Не знаю как, но почуял, наверное. Я пытался выкрутиться, не говоря правды, но он легко вывел меня на чистую воду и заставил признаться, что я иду на свидание. «Вот сейчас ты как раз меня с ней и познакомишь», — обрадовался кузен. Я хотел возразить, но он не дал мне и слова вставить. «Не забывай, что это именно я познакомился с ней первым, а ты обманул. Ты же не хочешь, чтобы я ей об этом рассказал?» Он вроде и смеялся, но было понятно. «Не познакомлю, так действительно сам найдет и обо всем расскажет». От этой мысли что-то внутри сжималось. Страшно было увидеть разочарование в глазах Марион. И пришлось брать Кируша с собой. Я надеялся, что он просто поздоровается, а потом куда-нибудь исчезнет. «Хочу представить тебе, это мой кузен Кируш. Кируш, рад познакомить тебя с Марион. Надеюсь, вы подружитесь», — произнес я, боясь, что девушка сейчас узнает в моем кузене того, с кем танцевала на балу. Она действительно замерла, но в серо-голубых глазах ее отразился какой-то непонятный мне страх. Я взглянул на Кируша. Тот тоже, кажется, был шокирован. Потом бросил на меня быстрый взгляд и улыбнулся своей фирменной солнечной улыбкой и отвесил ей поклон. «Приятно познакомиться!» Это было странно. Эти странные игры в переглядке. И потом, вместо того, чтобы исчезнуть, Кируш с Марион завел какой-то странный разговор ни о чем. Я пытался намекнуть ему, что уже пора уходить. «Ты же вроде на ужин с мэром собирался!» «Его перенесли на следующую неделю», — отмахивался Кируш от любых моих намеков. «Марион?» Как назло, Марион смотрела ему в рот и смеялась всем его шуткам, да и сама как-то язвительно подтрунивала над ним, заставляя хохотать. Между ними образовалось какое-то своеобразное взаимопонимание, будто они в отдельном своем мирке, и поэтому мне их не понять. Что смешного в облаках странной формы или интересного в цветах, свисающих с балкона одного из домов? Ерунда какая-то. «Так что, Марион, вас ведь зовут Марион, верно?» — вещал Кируш. «М-да», — невнятно ответила девушка. «Так вот, Марион, знаете ли вы, что наш с вами Данис в детстве был самым большим заводилой среди моих родных? Ни за что не поверю!» — хихикнула она, стрельнув в меня глазами. «А тем не менее...» Однажды ночью он даже залез на крышу самой высокой башни Черного замка. И там... «Я просто хотел понаблюдать метеоритный дождь, и ты это знаешь», — возмутился я. «И там просидел практически сутки, потому что дверь в башню захлопнулась, и он не смог спуститься, а это было зимой». «Какой ужас!» — ахнула девушка и бросила на меня сострадательный взгляд. Но я чувствовал только стыд из-за своей детской непредусмотрительности. «Однажды», — продолжил экзекуцию Кируш, я прибавил шаг, чтобы не слушать, как этот гад перетрясает все мое грязное белье перед девушкой, которая мне... Да, я готов был признаться, что она мне нравится. Чтобы хоть как-то оправдать свое бегство, я купил у случайно встреченной цветочницы букет. Вернувшись, сунул его Марион. «Ой, спасибо большое!» — улыбнулась она и, привстав на цыпочки, поцеловала меня в щеку. «Что ж, наверное, мне действительно уже пора!» — неожиданно произнес Кируш. «Данис, можно тебя попросить на пару слов? Прости, Марион, тут семейные дела!» Она с улыбкой кивнула и уткнулась носом в букет. Пришлось отойти с ним. Я хмуро смотрел на кузена, ожидая очередной противной выходки. «Итак...» произнес он задумчиво, поглядывая на Марион, которая осталась на другой стороне улицы и нюхала цветы. «Удачи!» — неожиданно хлопнул Кируш меня рукой по плечу. Марион действительно необычная девушка. Не такая, как все, как ты и говорил. Я напрягся. Что это значит? Он хочет ее отбить? Только то, что я сказал, пожал плечами Кируш. Не упусти ее! Он подмигнул и развернулся, чтобы уйти, а потом оглянулся и бросил. «Кстати, я признался ей, что мы с тобой поменялись». «Что? Зачем?» — заорал я на всю улицу и покосился на с любопытством косящуюся на нас Марион. «Зачем ты ей сказал?» — прошипел тише. Она ответила, что сразу заметила, что на свидание пришел не тот, с кем она была на балу. «Она же не дура», — хмыкнул Кируш. «Но решила посмотреть, что будет дальше». «И вообще, я сказал, что она тебе очень понравилась на балу. Вот ты и пришел раньше меня на свидание, когда я задержался. Это звучит куда романтичнее, чем какие-то подозрения непонятно в чем». Я почувствовал, что покраснел до самых корней волос. «И послушай, Данис». Кируш шагнул ближе и взглянул на меня серьезно. «Ты...» — бросил взгляд на Марион через мое плечо, но потом покачал головой. «В общем...» Просто прими ситуацию такой, какая есть. Есть ты, есть она. Вы можете полюбить друг друга. Если это произойдет, замечательно. А потом уже разберетесь. Хм, спасибо, растерянно пробормотал я. И нет у нее никакого браслета, поверь мне, добавил он. Ты ее и об этом спросил? Возмутился я. Неважно, отмахнулся он. Просто расслабься. В конце концов, у тебя сегодня свидание, а ты как на иголках. Это потому, что ты... Ладно, пойду я. Не дал он мне закончить и поспешил прочь. Хмуро посмотрев ему вслед, я с трудом справился с желанием постучать головой о рядом стоящее здание и заставил себя вернуться к Марион. «Куда мы теперь пойдем?» — с улыбкой спросила девушка, беря меня под руку. А вот с Кирушем она за руку не держалась и вообще не прикасалась к нему. «Давай просто погуляем. Я знаю место с красивым фонтаном. Ночью там зажигаются фонари, и вид просто прекрасный. Веди», — улыбнулась она. Мы прогулялись по фонтанной площади. Когда-то в этом месте был пустырь, но затем его облагородили. Никак не могли выбрать изготовителя для фонарей, а потом объявили конкурс для всех кузнецов. Участвовали мастера не только из города, но и из окрестных деревень, и даже из других городов. Самые лучшие образцы были установлены на площади, поэтому каждый был уникален. А трое выбранных победителей своими фонарями оформили близлежащие улицы. Марион с неподдельным интересом слушала эту банальную историю и рассматривала фонари, комментировала, что этот ей нравится, а этот не очень, будто ей действительно интересно. Будто для нее я не скучный педант, все время посвящающий исключительно своей работе. «Ой, а этот не работает», — произнесла Марион, подойдя к одному из фонарей. Амулет освещения в нем едва теплился, и вокруг было темно. «Нужно записать», — мелькнуло в голове. Но вместо этого я обхватил девушку за плечи и припал к ее губам поцелуем, пользуясь полутьмой. Вечерело и стало прохладно. Я набросил Марион на плечи свой камзол, но все равно дольше гулять было уже слишком холодно. Я проводил ее до знакомого дома, где мы расставались и в прошлый раз. В окнах первого этажа гостеприимно горел свет. С улыбкой Марион отдала мне камзол, махнула рукой и в обнимку с букетом скрылась в саду. Странный вечер. Я задумчиво прошел вдоль улицы, но уходить почему-то не хотелось. Подумалось, что можно посмотреть, какое окно на втором этаже зажжется после прихода Марион, и тем самым узнать, где она живет. Детская выходка, но я вернулся к дому и застыл в тени соседнего сада, ожидая. Вместо этого калитка вновь скрипнула, и из сада, осторожно оглядываясь, вышла моя Марион. Зябко обхватив себя за плечи, с серьезным видом она быстро зашагала куда-то по улице. Нахмурившись, я последовал за девушкой на отдалении. Несколько раз она замирала и напряженно оглядывалась, будто боялась преследования, но я скрывался в переулках. Постепенно район сменился менее зажиточным, здесь уже стояли трех-четырехэтажные доходные дома, небольшие квартирки которых сдавались в наем. а на первых этажах были мастерские или магазины. В один из таких домов Марион и зашла, поднялась по узкой боковой лестнице и скрылась в квартире на четвертом, самом последнем этаже. Зажегся свет в одном из окон, а я застыл удивленно во дворе. Она обманула, чтобы не показывать, как бедно живет? Мимо шла какая-то пожилая женщина, подошла к лестнице, трижды плюнула и произнесла себе под нос наговор, отгоняющий злых духов. «Простите, уважаемая!» — догнал я ее, но женщина не слышала. Пришлось прокричать ей практически на ухо. «Тьфу, черт, напугал! Чего тебе нужно посреди ночи, окаянный?» Возмущенно проскрипела та, оборачиваясь. «Простите», — громко и внятно повторил я, — «не могли бы вы мне помочь? Скажите, кто живет на четвертом этаже?» «Чего орешь? Я не глухая», — взвилась старуха. «Где живет? На мансарде-то?» Она указала скрюченным пальцем на нужное окно, опять трижды сплюнула и сделала знак, отгоняющий злых духов. «Ведьма там живет, Ринка, с фамильяром своим. Тфу, дали же боги соседку. Котяра ее еще крылатой страсти-мордасти». «А еще кто там живет?» — не понял я. «Кто еще?» «Ну, с ведьмой, с ней кто-то еще живет?» «Фамильяр ейный, сказала же уже!» — возмутилась старуха. «И вообще, ты кто? Ты чего тут разнюхиваешь?» Я попятился от злобной старухи, которая уже норовила замахнуться на меня своей клюкой, дошел до арки, ведущей во дворы, замер в тени, привалившись к стене. «Что же это происходит? Как? Почему? Может, Мариан просто нужно было сходить к этой ведьме по делам? Зелье, например, какое-нибудь срочно купить? Ха-ха, с букетом цветов в руке и без пальто по ночной прохладе». В голове не укладывалось. Не было ни одной мысли, что может такое происходить. Я сам не заметил, как простоял на месте, не двигаясь до самого рассвета. Рабочий люд, который жил в этих доходных домах, зашумел, собираясь на работу. Захлопали двери, прощались хозяйки со своими мужьями, отправляя тех на службу. «Не шали и сиди сегодня дома!» — прозвучал знакомый голос, заставив меня замереть. Я увидел, как Марион пригрозила кому-то в квартире пальцем и закрыла дверь на ключ. А потом легкой походкой побежала вниз по лестнице. Марион только в черном платье и с волосами, тщательно убранными под платок. Бледная какая-то, будто не выспавшаяся, но это была она. Моя Марион. Ведьма. Марина. Она же ведьма Рина, она же Марион. Кируш молчал. Точнее, он болтал без умолку, но ничего не говорил о том, что уже видел меня. Как это? В голове не укладывалось, но оставалось просто радоваться тому, что он решил меня не сдавать. Или действительно не узнал, я не знала. Он привычно вел себя со мной, как со всеми девушками. То есть флиртовал и норовил то ручку поцеловать, то еще что. Но я вдруг поняла, что мое отношение к нему поменялось. Он был милым и симпатичным парнем, но сердце будто говорило. Не то. Мелкий он все же какой-то, инфантильный и несерьезный. Я не поддерживала фривольных шуток, не кокетничала и не позволяла держать меня под руку, даже чтобы перевести через лужу. Кируш, наверное, тоже это заметил. Он вообще был очень чутким собеседником и постепенно сменил тему разговора. Перешел с себя любимого на Даниса. Кажется, так много историй из жизни своего парня я никогда бы не узнала. Фигурировал в этих рассказах и Арвин. Все трое, хоть и были кузенами, воспитывались все вместе в Черном замке у одних и тех же учителей. Данис, самый старший из троих и самый серьезный, в основном пытался остановить разные проделки младших и всегда брал ответственность за них на себя, хоть и сам тоже делал глупости. Арвин больше всего любил военную науку, тренировки с мечом и другим оружием. Ну а Кируш, что неудивительно, был классическим двоечником и учебе предпочитал общение с девушками. На уроки его приходилось загонять розгами. Впрочем, кое-что он изучал с интересом, например, вызубрил несколько томиков стихов, чтобы кружить головы подругам. Почему при таком раскладе Арвин стал наместником в Черном замке, а не Данис, я так и не поняла. Но спрашивать поостереглась. Все же это вопрос местной политики. Вроде бы должность наместника не наследовалась, а дракона на нее выбирали на общем слете рода. Но кто знает, какие там подковерные течения. Подловив момент, когда Данис пошел купить мне цветы, Кируш вдруг выпалил. «А ты знаешь, на самом деле это я познакомился с тобой на балу, а Данис пришел на свидание вместо меня». Он так смотрел на меня, что мне подумалось, что это какое-то испытание. И я сказала честно: «Знаю. У него шрам на подбородке, которого у тебя нет. Конечно, я заметила разницу». Кируш удивленно поднял брови. «Почему ничего не сказала?» «Хотела узнать, зачем это было надо», — пытливо посмотрела я на него. «Подумала, что ты специально отдал меня ему, и хотела, чтобы он признался». «Нет, что ты!» — поспешил заверить меня Кируш. «Я просто... я проспал и опоздал на свидание. А Данис... ты очень понравилась ему еще на балу, и он знал, где мы встречаемся, вот и пришел. Не хотел, чтобы ты стояла там одна и ждала». Версия не выдерживала критики, ведь Данис уже был на месте, когда я подошла, а я пришла вовремя, но я все же кивнула. «Но он ведь не собирался мне это рассказывать?» «Ему стыдно. Он хочет всегда и во всем быть правильным и идеальным», — хмыкнул Кируш. «Но это ведь невозможно, ты же понимаешь». Я кивнула. «Никто не может быть идеальным». «Вот и я так думаю. Ты ему очень понравилась сразу, а теперь он и вовсе влюблен». Я покраснела. Мне бы хотелось услышать это от Даниса. «Он же такой тюфяк, долго еще не скажет», — рассмеялся Кируш. «Он же вообще всего этого не умеет. Свидания, девушки, подарки», — кивнул он на Даниса, который неуверенно нес мне цветы. «Но ты-то сможешь его понять, правда? Мне кажется, вы подходите друг другу». Кируш проникновенно посмотрел мне в глаза, и я кивнула. Дракон будто намекал на что-то, но я не решилась переспросить, что он имеет в виду, а потом и Данис подошел. Когда Кируш нас оставил, мы провели вместе чудесный вечер, закончившийся поцелуями на площади с красивыми фонарями. У меня кружилась голова и ноги подкашивались. Не хотелось думать ни о чем, ни о выгодах, ни о контракте, ни о драконах. Были просто я и он в ночной темноте. Свет звезд, мягкое сияние фонарей, журчание фонтана, теплые сильные руки, обнимающие меня. И в глазах его было что-то такое, отчего сердце сжималось. Неужели Кируш прав, и это любовь? Неужели Данис скоро скажет это? И что я отвечу? Домой я летела на крыльях любви. Захлопнув дверь, рухнула на колени подле сидящего Граара и стиснула его в руках, будто плюшевую игрушку. «Не покормила бедного голодного котика, а туда же тискать!» — проворчал он, впрочем, не вырываясь, а наоборот, потираясь об меня большой головой. Я почесала его под подбородком и за ушами, перебирая чешуйчатые складки. «Ты же сам все сожрал без остатка!» Я на всякий случай проверила шкафчики на кухне, но да, действительно, Граар добрался до всех запасов леденцов. «До утра не дождешься?» «Голодом морят. Несчастное животное!» — тяжко вздохнул котяра. Пришлось становиться к плите. Одной рукой варить сироп, а другой готовиться ко сну. Карамель просто вылила на противень, чтобы быстрее остыла, и поставила тот на пол. «Не трогай, пока не остынет. Обожжешься!» — пробормотала я. Котяра, не мигая, с мрачным видом уставился на карамель, будто это могло помочь ей быстрее застыть. «В голове не укладывается, как вот может быть какая-то жижа, а потом раз — и твердый камень». «Камни тоже могут плавиться, только при очень большой температуре», — пробормотала я, укладываясь в кровать. Но Граар не позволил мне заснуть, пока я не рассказала о вулканах и магме, которая фактически является мягким расплавленным камнем. Кажется, я заснула где-то посреди рассказа о формировании бриллиантов в глубине Земли под воздействием температуры и давления, и снились мне жеоды. Вроде бы просто камень не расколешь, а там внутри все покрыто блестящими кристаллами. Я едва не проспала, и на работу пришлось почти бежать. А дальше рутина — варить карамель, лепить конфеты. «Рина что-то совсем в облаках витает. Влюбилась, что ли?» — пошутил кто-то, а я почувствовала, что заливаюсь краской, вызвав всеобщий хохот. А днем Клодина влетела в кухню с выпученными глазами. «Там дракон пришел!» «Опять лорд Кируш?» — спросил рассеянно господин Дарбер. «Нет!» — помотала она головой. «Там лорд-наместник Арвин!» У меня сердце оборвалось. «Наместник хочет видеть Марион!» — пояснила Клодина. Я уже была готова шагнуть к ней, но тут сзади послышалось. «Ну, что еще ему надо?» И я запоздало сообразила, что сейчас не в той роли. Сейчас я ведьма Рина, а не Марион. А вдруг Кируш проговорился, и Арвин пришел устраивать разборки из-за того, что я, являясь ведьмой, притворилась обычной девушкой, мелькнула в голове. Или... В голове велось еще с десяток вариантов, как все может быть плохо и что Арвину нужно. «Идем скорее!» — попыталась поторопить Марион Клодина. «Я не могу. Ты не видишь?» Та растерянно взмахнула испачканными в тесте руками. Вымешивать она его только начала, поэтому руки были все покрыты липкими кусочками. Из зала послышались возмущенные крики, а потом дверь распахнулась, и в кухню влетел сам лорд-наместник, легко отодвинув официантку, которая пыталась ему помешать. Я поспешно отвернулась к своему столу, стараясь слиться с пейзажем. «Что происходит?» — ахнула растерянная Марион. Клодина поспешила уйти с линии огня между Арвином и ею, да и остальные кухарки вжались в столы. Раньше на кухне было не протолкнуться, а тут как-то все будто резко похудели, освобождая дорожку для Арвина к его бывшей. «Ты!» Дракон был буквально в ярости. У него даже глаза были не человеческими, а оранжевыми с вертикальными зрачками. «Ты! Гулящая девка!» «Что?» Опешила на такое заявление Марион, но не стала теряться, подскочила к бывшему и залепила ему пощечину, испачкав его лицо в тесте. «Козел безрогий!» — рявкнула она. Все кухонные работники замерли с открытыми ртами. Они-то еще не видели, на каких эмоциях эта парочка обычно общается. «Ты стерва! Ты столько времени крутила мною, как тебе заблагорассудится! Я так любил тебя, а ты...» «Это ты отказался жениться на мне, а не я! Это ты меня на самом деле не любил!» Села на своего любимого конька Марион. Но, кажется, на этот раз у Арвина к ней были совсем другие претензии. Не как обычно. «Ты строила из себя святую невинность, а теперь проводишь ночи с другим?» Работницы кухни слаженно ахнули, а Марион врезала ему уже с другой руки, для симметрии. «Пошел вон!» — перешла она на виск. «Что тебе не хватало?» Арвин схватил ее за плечи и встряхнул. «Я готов был бросить все к твоим ногам, но ты от всего отказалась, чтобы предать меня с моим собственным братом?» «Ты с ума сошел?» — еще больше оскорбилась Марион. «Я никогда не стала бы встречаться с Кирушем. Не представляю, кто тебе это набредил. Иди домой и проспись. Ты пьян!» «Я говорю о Данисе. Ты ведь всегда предпочитала самых высокопоставленных представителей рода, не так ли?» Он хрипло хохотнул. «Не наместник, так управляющий. Это все, что тебе нужно было, не так ли? Власть и деньги?» «Ты совсем с ума сошел! Я с ним никогда не была знакома!» «Я слышал, что вы провели вместе ночь. Зачем ему врать?» «Понятия не имею, и мне плевать!» Марион вырвалась из рук Арвина и попятилась. «Возьми себя в руки, в конце концов, проспись! Тебе вообще нельзя пить! Ты себя не контролируешь!» Она брезгливо скривилась. «Я выпил всего ничего», — мотнул тот головой. «Братья никогда меня не обманывают. Только им я и могу верить, а ты? Что тебе было нужно? Всю душу ты мне вымотала, чего тебе всегда не хватало? Что есть у него, чего нет у меня?» Я заметила, что на ресницах Марион блеснули слезы. «Мне от тебя никогда ничего не было нужно, кроме тебя самого. Это тебе было нужно больше», — призналась она. Потом встряхнулась и взяла себя в руки. «Уходи. Не нужен ты мне больше. Ни ты, ни любой из твоих драконов. Близко к Черному замку в жизни не подойду». «Так ты поэтому?» Неожиданно хохотнул Арвин, которого, кажется, еще больше развезло. Мне показалось, что он во время разговора начал сильнее пошатываться. «Решила быть с ним, потому что он не дракон, да? Решила, что его охомутать проще? Кто не дракон? «О чем ты? Что за бред?» — раздраженно закатила глаза Марион и попыталась подтолкнуть Арвина к выходу. «Иди уже отсюда! Иди домой, проспись!» «Данис не дракон!» — повторил Арвин, а я шокированно зажала рот, чтобы не выдать себя. «Ты поэтому решила за него замуж выйти? Ничего у тебя не выйдет, слышишь? У него в голове только цифры, только расчет. Он вообще любить не умеет, ты понимаешь? Он не сможет полюбить тебя, как я любил, а ты... Ты предала меня, и теперь ты мне больше не нужна!» Он вдруг выпрямился, встряхнулся и, окинув кухонных работников горделивым взглядом, развернулся к Марион спиной. «Ты еще пожалеешь, что выбрала этого сноба. Приползешь ко мне на коленях, но я тебя уже не приму». «Иди к дьяволу, Арвин!» — разозлилась Марион. «Точнее, нет! Иди к своей невесте, которую ты вытащил из другого мира! Впрочем, ты даже ей не нужен! Сбежала она от тебя, не так ли?» Он ожег ее возмущенным взглядом. «Я найду ее и еще тебе приглашение на свадьбу отправлю». «С удовольствием приду ей посочувствовать», — сощурилась Марион. Нетвердой походкой наместник все же вышел из кухни, прошел через зал для посетителей, а на улице обернулся драконом. Он стоял слишком близко, и жар его пламени опалил навес над столиками кондитерской. К счастью, погода стояла дождливая, и пожара удалось избежать. Дракон, неловко подпрыгнув, по кривой дуге полетел к черному замку, а Марион принялась изо всех сил дубасить тесто, которое она должна была мешать. Обсуждать ситуацию никто не посмел. Я повернулась к своему столу и закусила губу, чтобы не разрыдаться. «Данис не дракон! Как я раньше не узнала! Как не сообразила! Все его знакомые обращались к нему, управляющий Данис, а не лорд-управляющий, как положено к драконам из рода черных крыльев. Он простой маг, а значит, не подходит для исполнения контракта». «И что такое странное, Арвин сказал, будто бы Данис провел ночь с Марион?»